Глава 20. Секреты Таллера. С силой захлопнув за собой дверь, Макс принялся искать то, чем ее можно подпереть. Для этой цели идеально подошел тяжелый дубовый шкаф, стоявший всего в паре метров от двери. Пока Макс двигал его, рискуя заработать грыжу, внутри шкафа что-то позвякивало, хлюпало и шипело, но выяснять, что хранится на его полках, у Макса на тот момент не было абсолютно никакого желания. Шкаф не дрыгался, его створки не тряслись от того, что кто-то пытался вырваться на свободу, и на том спасибо. Макс растерянно осматривался по сторонам. Кухня Таллера совсем не походила на обычные кухни ресторанов, которые ему приходилось видеть в фильмах. Газовые плиты соседствовали рядом с электрическими. Колоссального размера камин, где на толстой дуге болтался глиняный котелок. Русская печь, десятки духовых шкафов, не меньше дюжины мангалов, гигантская микроволновка, в которую поместилась бы племенная корова. Исполинские раковины, высотой метров два, до краев наполненные грязной посудой и бог весть чем еще, дружной шеренгой уходили вглубь помещения так далеко, что конца им не было видно. Само же помещение было огромным. Противоположную входу стену невозможно было разглядеть. Вдоль прохода стояли шкафы со всевозможной кухонной утварью, громадными и совсем крошечными кастрюлями, странной формы склянками, бутылками и кувшинами. В кухне царил такой чудовищный беспорядок, что сразу стало понятно. Бригада, работавшая здесь, резко побросала все дела и сбежала с быстротой молнии, когда Клык со своей шайкой ворвались в Таллер. «Куда нам идти? У тебя есть план?» С готовностью к действию спросил Муха, разглядывая стеклянную витрину с сушеными насекомыми и приправами. «Попробуем найти выход», — нахмурился Макс, отчетливо понимая, что задача им предстоит, не из простых. «Ты же бывал здесь раньше?» — осторожно спросил кот, надеясь на положительный ответ. Внезапно Мартин, до этого с интересом обнюхивающий незнакомое место, вдруг опустился на четыре лапы и, быстро-быстро перебирая конечностями, помчался вперед, сопя и похрюкивая. «Только этого сейчас не хватало», — закатил глаза Макс. Он хорошо помнил историю с жареной картошкой в Белкино. «Мартин, стой! Вернись сейчас же!» Но Мартина было не остановить. Он все дальше углублялся в дебри безразмерной кухни Таллера. «За ним!» — скомандовал Макс, и они с котом побежали вслед за перекатом. Петляя между кухонным оборудованием и мебелью, перескакивая через разбросанные по полу сковородки, кастрюли и осколки разбитого фарфора, Макс и Муха торопились догнать Мартина, который несся с такой скоростью, словно в конце пути его ждал мешок с сокровищами. Последнее, что увидел Макс, прежде чем окончательно потерять Мартина из виду, маленький пушистый хвост, скрывшийся за рядами духовых шкафов. Макс вскинул голову вверх. Духовые шкафы громоздились один на другом, до самого потолка. Навскидку их здесь было не меньше сотни. Поймав удивленный взгляд Макса, кот мотнул головой. «А ты как думал, такую-то ораву прокормить?» «Куда он делся?» Макс оглядывался по сторонам в поисках переката, когда они с Мухой уперлись в тупик. Трехцветный кот ничего не ответил. Он осторожно принюхивался и медленно обходил духовые шкафы, одинаковые, как близнецы. «Что это значит?» Макс указал на дверцу одного из них. «Внутри сидит джин?» — нервно хохотнул он. Муха, осуждающе, уставился на него, всем своим видом давая понять, что шутить в сложившихся обстоятельствах абсолютно неуместно. «Я про эти картинки наверху. Необычные просто», — попытался оправдаться Макс. Муха посмотрел, куда указывал Макс, а затем снова перевел взгляд на курьера. Выражение его морды резко изменилось. «Ведьмины глаза! Скажи, что ты там видишь?» — с жадностью спросил Муха, подавшись к Максу. «Человечки какие-то вокруг костра пляшут. Или это вообще цветы?» Макс присматривался. «Знак хозяйки!» — воскликнул кот. «Он только на одной печке?» Макс кивнул. «Это неспроста. Открой дверцу!» Нетерпеливо потребовал Муха. Повинуясь его указаниям, Макс силой дернул за ручку нужной духовки. В образовавшемся проеме показался темный туннель. «Думаешь, Мартин полез туда?» — с сомнением спросил курьер, заглядывая в темноту. А затем на всякий случай проверил два соседних духовых шкафа, оказавшихся совершенно обычными. За исключением царапин от когтей изнутри, о происхождении которых Макс предпочел бы не думать. Оглушительный грохот со стороны входа известил присутствующих о том, что дубовый шкаф пал под натиском врага, и кухня встречает очередную партию гостей. Переглянувшись, Макс и Муха друг за дружкой нырнули в открывшийся лаз, стараясь сделать это как можно тише. Дверца духового шкафа бесшумно затворилась, погрузив своих обитателей в кромешную тьму. Макс и Муха ползли вперед по узкому земляному тоннелю, задаваясь одним и тем же вопросом, который оба боялись произнести вслух. Куда ведет эта дорога? А потому двигались молча. Минут через 10 тоннель свернул вправо так круто, что Максу пришлось изрядно изловчиться, чтобы вписаться в этот изгиб. Свободного пространства вокруг оставалось меньше и меньше. И вскоре Макс даже при всем желании не смог бы подтянуть руки к туловищу. Продолжая протискиваться вперед, он с тревогой гнал мысли о том, что будет, если лаз сузится еще хотя бы на 5 сантиметров. Осталось немного. Туннель не может быть бесконечным. Он обязательно должен куда-то привести, — успокаивал себя Макс. «Ты видишь что-нибудь впереди?» — наконец спросил он у Мухи, не в силах оставаться наедине со своими мыслями и страхами. Сам курьер не видел вообще ничего и полз вслепую. Временами ему даже казалось, что и кота впереди давно нет. Но потом Муха тихо фыркал и Макса отпускала. Кот ничего не ответил, не издал ни звука. «Муха?» Макс остановился и прислушался. Вокруг стояла давящая тишина. «Муха!» Снова позвал он, чувствуя, как внутри холодеет от страха. «Да не ори ты!» шикнул на него кот. «Кажется, мы пришли». Макс облегченно выдохнул. Он здесь хотя бы не один, но облегчение длилось недолго. «Здесь тупик». «Что?» У почти недвижимого, зажатого в узком туннеле Макса, сердце ушло в пятки. Подкрадывающийся страх ледяными пальцами щекотал волосы по всему телу. Тихими волнами его начинала одолевать паника. Макс никогда не страдал клаустрофобией, но теперь она отчетливо укоренялась в нем, затмевая все вокруг. «Дальше пути нет», — вынес вердикт кот. «Есть только яма». «Глубокая? Что в ней?» «Не вижу». «Господи, ты же кот! Ты должен видеть в темноте!» Охватившая курьера беспокойство стремилась выплеснуться наружу. «Ничто с того!» — возмутился Муха. «Чтобы видеть в темноте, мне нужна хоть искорка света, хоть какое-то отражение луча. Тут же вообще ничего нет. Я понятия не имею, что там внизу». Панические настроения окончательно накрыли разум Макса, и он устремился вперед. «Что ты собираешься делать?» — изумился Муха. Но Макс уже не слушал его. В его искаженном сознании окончательно утвердилась мысль о том, что пусть даже он разобьется, но лететь вниз будет все равно приятнее, чем навсегда остаться сосиской в тесте земляного туннеля. Снеся своим телом перепуганного кота, которому было негде укрыться, Макс почувствовал, что летит вниз. Но полет продлился совсем недолго. Глубина ямы не превышала метров полутора. Макс почувствовал под собой каменные плиты. Приземлился он очень удачно, даже не ушибся и теперь медленно поднимался под крепкие ругательства мухи. Оказавшись на ногах, все еще напуганный Макс медленно приходил в себя. Учащенное сердцебиение и тяжелое дыхание постепенно выравнивались. Внезапная вспышка света больно ударила по глазам, привыкшим к темноте. В нескольких метрах от места падения зажегся факел. Муха и Макс находились в центре каменного коридора. Вдалеке один за другим, на расстоянии метров в 10 друг от друга, продолжали вспыхивать факелы. Замшелые стены пахли сыростью. Кое-где по каменной кладке текли узкие ручейки воды, просачивающиеся, по всей видимости, из пролегавших совсем близко подземных вод. «Мы все еще в Таллере?» — тихо спросил Макс. Кот неопределенно покачал головой. Он внимательно изучал пространство вокруг. Вдалеке послышался громкий писк, затем все стихло. «Мартин!» — позвал Макс. Эхо немедленно повторило его слова. «Если это подземелье Таллера, о которых я весьма неплохо осведомлен, нам лучше вести себя тихо», — еле слышно проговорил Муха, поджав уши. Словно в подтверждение его слов, в глубине коридора послышались тихие стоны, которые вскоре умолкли. Источник звука словно бы удалился вглубь кажущегося нескончаемым коридора. «Что ты знаешь об этом месте?» — спросил Макс, стараясь говорить как можно тише. «Ничего определенного», — уклончиво ответил Муха. «В основном это слухи и сказки, которыми твари пугают своих детей, чтобы те вели себя хорошо. Но что бы тут ни происходило на самом деле, впереди нас точно не ждут Винни-Пух и единороги». «Нужно догнать Мартина», — напомнил Макс. «Иначе этот бестолковый хомяк найдет проблемы на свою голову». Муха поежился. Он даже не пытался скрыть того, как сильно напуган, и уж точно не имел ни малейшего желания идти дальше. «А ты вообще уверен, что Мартин тут?» — с надеждой спросил он. «То есть я хочу сказать, что мы же не знаем наверняка». «Муха, мы не можем его бросить. Да и выхода у нас другого, если говорить откровенно, нет. Повернуть обратно совсем не вариант. Уверен, Клык и его гнилые товарищи ждут нас там с нетерпением». При воспоминании о темном и узком туннеле Макса бросило в дрожь. Он ни за что на свете туда не вернется. «Ну зачем же так категорично?» Коту было вполне по душе вернуться обратно в земляной лаз. «Отсидимся в туннеле, дождемся Вику. Никто же не просит нас возвращаться на кухню». «И сколько ты думаешь нам ее там ждать?» — ехидно спросил Макс. «Скорее мы дождемся не Вику, а тех маньяков, которые разгромили Таллер и теперь идут по нашему следу». Муха нервно топтался на месте. Обрисованная Максом перспектива была не из радужных. Она точно не предвещала ничего хорошего. После недолгих колебаний кот обреченно вздохнул и, наконец, покорился судьбе. «За Мартином, так за Мартином». Макс одобрительно кивнул ему и уверенно пошел вперед. Опустив хвост и понурив голову, за ним тихонько семенил трясущийся от страха магический кот. Несколько минут они шли молча, прислушиваясь к звукам подземелья, которые, надо отдать им должное, были весьма разнообразны. Помимо стонов и внезапных криков, разносимых эхом по пустым коридорам, иногда до слуха неожиданно долетали звуки скрипки, а порой и вовсе симфонический оркестр начинал оглушительно громко исполнять незнакомую мелодию. Затем снова наступала тишина. Из-за стен то и дело доносился неразборчивый шепот, а в одном камне Макс вообще разглядел живой глаз, судорожно вращающий зрачком. Выглядел глаз довольно жутко, но был далеко не самым страшным из того, что Макс успел сегодня повидать, а потому должного впечатления не произвел. За одним из поворотов им встретился лысый мужчина в старомодном коричневом костюме. Он стоял лицом к стене и ощупывал кирпичную кладку так, будто что-то искал. Макс и Муха остановились и обменялись взглядами. Муха отрицательно покачал головой и попятился назад. «Мои деньги! Все до последнего гроша!» — воскликнул незнакомец, заставив Макса и кота вздрогнуть. «И желтый зонтик! Желтый зонтик и белая трава! Мертвые все скажут! Мертвые все знают! Танец! Красный шарф все скроет!» Чем дольше говорил лысый мужчина, тем быстрее и неразборчивее становилась его речь. В какой-то момент он резко повернул голову, и Макс смог увидеть лицо этого существа. Его облик не имел никакого отношения к человеческому. Кривой рот от лба до подбородка натянулся так, будто его скрутили в жгут, а вместо глаз и бровей была гладкая кожа. Макс изумленно таращился на безобразное лицо, в панике соображая, что им делать дальше и насколько этот безумец может быть опасен. Не успел Макс определиться, как незнакомец исчез. Так быстро, будто его никогда и не было. «Ты это видел? Видел это?» — спохватился Макс. «Куда он делся?» «Расслабься», — успокоил его кот. «Это призрак. Он совсем плох и даже не заметил нас. Свихнулся, бедолага». Сочувственно вздохнул он. «Видимо, очень давно здесь». Макс сразу вспомнил слова Юли про работу в Таллере, что если бы хозяйка не наняла ее, Юлю настигло бы безумие, как и многих ее собратьев. Неужели вот так это и выглядит? Макс поёжился, живо представив, как остается в этом подземелье навечно, бродит по его коридорам и медленно сходит с ума от безысходности. «Как это происходит?» — вдруг спросил он у кота. «Почему они здесь?» «Потому что в другом месте их, вероятнее всего, не ждут», — туманно ответил Муха. «Чтобы совершить переход, нужно много живой энергии. Если ее недостаточно, или душа твоя слаба, воля рыхлая, как дрожжевое тесто, а убеждения не твёрже ваты, то зачем ты вообще такой нужен? Глупо верить в то, что все между собой равны и все одинаково полезны». Макс собирался задать коту еще несколько вопросов, как вдруг их разговор прервал хлопающий топот босых лап. Прямо на них, сломя голову, несся Мартин. Его глаза были шириной в блюдце, розовый язык высунулся из пасти почти наполовину. Мартин появился так внезапно и бежал с такой скоростью, что Макс и Муха отпрыгнули в стороны, вжавшись в каменные стены. «Мартин!» — позвал Муха, но перекат не обратил никакого внимания на его оклик и побежал дальше. Проводив взглядом переката, Макс снова повернулся в ту сторону, где еще совсем недавно стоял обезумевший призрак мужчины в коричневом костюме. Из глубины коридора к ним двигалось нечто. Черное облако медленно заполняло все пространство от пола до потолка. Ужасные лица, из которых состояло облако, перетекали одно в другое, сливались и снова делились. Гримасы боли и невыносимых страданий, мутные серые глаза, светящиеся голодной злобой и ненавистью, провалы темных ртов. Лица стонали и выли, скалились и заливались леденящим душу хохотом. Макс не встречал ничего подобного. Кровь застывала в жилах при виде безумной вакханалии, происходившей внутри облака и выливавшейся самыми причудливыми уродствами на его поверхность. От одного только вида чудовищных преображений можно было навсегда лишиться рассудка. Десятки бесплотных темных рук сжимали в руках музыкальные инструменты, брали аккорд за аккордом на разный лад и исполняли каждая свою мелодию. В густом мраке Макс успел разглядеть скрипку, арфу, виолончель и даже аккордеон. Муха выгнул спину и сильнее прижался к стене, со страхом глядя на неумолимо подступающую опасность. По мере приближения темного облака вой, крики и хохот становились все громче и агрессивнее. «Бежим!» — что есть мочи, заорал Макс, и они с Мухой припустили вслед за перекатом. Никогда еще в своей жизни Макс не бежал так быстро. Стук крови в его висках почти заглушал звуки, издаваемые чудовищным созданием. В декорациях подземелья все эти лица, из которых было соткано темное облако, представлялись Максу ничем иным, как демонами преисподней. Теперь он был уверен. Если Аты существует, то он находится именно здесь, на нижних этажах Таллера. Всего через несколько минут Максу почти удалось нагнать Мартина, мохнатая спина которого тут же скрылась за поворотом. Разозленный, напуганный Макс выругался и остановился. Бежать дальше он уже не мог. Легкие горели огнем, бок сводило, в ногах ощущалась слабость. Макс согнулся пополам и, уперевшись руками в колени, отчаянно пытался отдышаться. И хотя его физическая подготовка была более чем на достойном уровне, к таким испытаниям он оказался явно не готов. Судя по стихшим звукам, неведомая тварь осталась далеко позади, но продолжала идти по следу своих жертв, понемногу набирая громкость. «Скорее сюда!» Из-за угла, где недавно скрылся перекат, вынырнул разгоряченный Муха с округлившимися глазами. «Там Мартин! Останови его!» Так и не отдышавшись толком, Макс поспешил вперед. В центре большого зала с высокими каменными сводами располагался широкий колодец, внутри которого вспыхивали молнии, переплетавшиеся с прозрачной парообразной субстанцией голубого цвета. Дно колодца уходило так глубоко вниз, что при одном только взгляде в ту сторону кружилась голова. Черные глаза-бусинки остекленели, лапки повисли вдоль туловища, наэлектризованная шерсть подрагивала. Зачарованный тайной силой Мартин, как мотылек, летел навстречу своей погибели, двигаясь к самому краю колодца. «Мартин!» — окликнул его Макс. «Стой!» Но влекомый магией колодца перекат никак не отреагировал на свое имя и продолжил идти. До готовой втянуть его в себя бездны оставалось не больше двух шагов. Понимая, что остановить Мартина можно только одним способом, Макс рванул прямиком к колодцу. В ту самую секунду, как он подоспел к перекату, тот уже занес одну лапу над краем. «Стой же!» — воскликнул Макс, хватая Мартина за левую, ближнюю к нему лапу и рывком оттягивая назад. В ответ на это Мартин с силой оттолкнулся и нырнул, потянув Макса за собой. С огромным усилием курьеру удалось уцепиться одной рукой за камень и остаться на поверхности. Другая его рука мертвой хваткой держала наполовину погруженного в колодец переката. Внезапно шерсть на теле Мартина распушилась и стала переливаться всеми цветами радуги. Яркие волны прокатывались по телу и шли в направлении Макса. Теперь, если бы даже Макс захотел, он все равно не смог бы разжать руку, которая магнитом прилипла к шерсти Мартина. Каждая волна, исходившая от переката, была похожа на удар током. Вскоре Макс уже ничего не соображал, не видел и не чувствовал. Он как будто парил в невесомости под ослепляющими вспышками света. Сложно сказать, сколько продолжалось это странное ощущение. Но в какой-то момент взгляд стал проясняться. Максу чудилось, что он парит высоко в небе, пролетая над чудесным, но незнакомым ему городом со множеством одноэтажных домишек с соломенными крышами. Рядом с домишками бегали дети. Очень странные дети. На вид не больше года, но с не по возрасту умными глазами и острыми ушами. Дети носили причудливые украшения, стреляли из луков и скакали на лошадях. «Наваалонис», — шепнул неведомый голос. Впереди показались парящие в небесах исполинские сферы, внутри которых виднелись рукотворные строения с золотыми флагами на крышах. Максу не удалось хорошо разглядеть сферы. Он стремительно набирал высоту и вскоре оказался так высоко, что удивительный город исчез под облаками. Зато ему открылось зрелище еще более неожиданное. Поджарые мускулистые великаны огромными молотами ковали железные мечи на обточенных валунах. Всюду летали искры и сновали низкорослые существа с непропорционально большими носами, достававшие великанам почти до лодыжек. Дигмарт. Макс летел дальше, минуя бескрайние долины и пышущие зеленью леса, наблюдая за причудливыми городами и их еще более удивительными жителями. Из ярко-голубого небо стало перламутровым. Леса и поля превратились в пустынные равнины, покрытые льдом и снегом. Небывалых красот пейзаж открылся взору Макса. Ледяной город с архитектурой столь величественной и неповторимой, что мог бы тягаться с самой Атлантидой, если бы та существовала в действительности. По главной улице дивного города шла прекрасная девушка с бледной кожей и светло-сиреневыми волосами. Глаза ее были цвета аметиста. Хазгунна, ледяная долина. Как только тихий незнакомый голос произнес это, Макс стрелой устремился вниз, в самую толщу океана. Ему не было страшно, не было холодно. Умиротворяющее спокойствие заполняло все его существо. Под водой кипела жизнь. Целые народы селились на океанском дне, сотни и тысячи. Были среди них как две капли, похожие на людей, но были и странные существа, разнообразие которых поражало. С жадным интересом Макс наблюдал за открывшимся ему поразительным миром. Этот полет был несравним ни с одним ощущением и ни на что не похож. Одновременно сон и явь.